Часть 5. Глава 12. Истории учениц. Эта часть книги предназначена для тех, кто прочитал предыдущие главы и уже вдохновлен, получил много новой информации и нашел ответы на многие вопросы, и, возможно, даже на те, которые раньше даже не возникали. Тем не менее, у вас могут остаться вопросы, связанные с вашими личными ситуациями, и возникнуть сомнения. Подойдет ли это в моей ситуации? Будет ли это работать в моем случае? Потому что у каждой из вас своя особая конфигурация ситуации со своими уникальными особенностями. Возможно, вам уже кажется, что ваша ситуация критическая, что ее невозможно разрешить. Поэтому я решил привести примеры реальных историй моих учениц, рассказать, с чем они ко мне приходили и как мы находили решение. Я постараюсь рассказать их кратко и емко, не вдаваясь в лишние детали, чтобы сохранить конфиденциальность моих клиентов и не тратить ваше время. Эти примеры представляют ситуации, с которыми ко мне обращаются в 80% случаев. Я намеренно не включил редкие или экстремальные случаи. Моя цель не удивить, а показать обычные, распространенные сценарии, чтобы вы могли найти в них ответы на свои вопросы. Уверен, что вы сможете увидеть в них что-то свое, даже если ваша ситуация не совпадает с описанной один в один. И я выбрал для вас 8 ярких историй, в которых вы, возможно, узнаете себя. Я специально вынес эти примеры в отдельную главу, чтобы они не перегружали основной текст книги и не отвлекали вас от ключевых идей. Однако хочу сразу сказать, что у меня таких историй накопилось огромное множество. Сотни, сотни и сотни. Я остановился лишь на нескольких, чтобы наиболее ярко раскрыть их суть. За годы практики я собрал огромное количество подобных историй. На одном из моих YouTube-каналов есть более сотни видео с подробными интервью и рассказами женщин о том, как изменились их жизни после прохождения моих обучающих программ. И все они в открытом доступе, их можно посмотреть в любое время. В какой-то момент я перестал записывать эти видеоинтервью, так как большинству женщин для вдохновения, чтобы пойти ко мне в обучение, хватало и этой сотни. А когда я перешел в премиальный формат работы, то большинство моих клиенток, успешные состоятельные женщины и известные в разных кругах, уже были не готовы рассказывать о своих результатах на видео. Их можно понять, потому что это очень некомфортно — рассказывать о проблемах в своей личной жизни на публику. Более того, я всегда соблюдаю полную конфиденциальность, и даже когда рассказываю какие-то истории, то только с разрешения моих клиенток и всегда меняю имена. Читая эти истории, вы увидите, как на практике работают методы и подходы, описанные в предыдущих главах. Здесь и о свободных женщинах, и о привлечении мужчин, и о повышении самоценности, и о перезагрузке отношений. Я добавлю полезные аналитические комментарии к каждой истории. Это поможет вам глубже понять собственную ситуацию или ситуацию ваших близких и избежать ошибок. Сразу отмечу, что не все истории заканчиваются привычным хэппи-эндом. Бывает, что женщина хочет вернуть мужчину, который разрушает ее жизнь. Если это не удается, для нее это кажется поражением, но в долгосрочной перспективе это хэппи-энд. Жизнь сложнее, чем кино. Иногда именно невозможность вернуть человека становится лучшим исходом, хотя в моменте это кажется неудачей. Читайте эти истории внимательно. С моими комментариями каждая из них даст вам новый взгляд на ситуацию. Чем шире и объемнее ваше восприятие, тем больше у вас возможностей что-то изменить и улучшить. История Татьяны. Татьяна, 42 года, 16 лет в браке, двое детей, 7 и 11 лет, с мужем совместный бизнес. Со слов Татьяны, последние 3-4 года в отношениях нет близости и теплоты, которые были раньше. Нет понимания, много напряжения, раздражения, взаимных претензий. Они начали ссориться на ровном месте, совместный отпуск уже не радовал. Татьяна заметила, что у нее начало меняться отношение к своему мужу, хотя он успешный, интересный мужчина, и они много чего добились вместе. Они вместе начинали их бизнес с нуля, и их так много связывает, но с отношениями начались проблемы. Изначально у них было все супер. Страсть, доверие, их тянуло друг к другу, они буквально не могли друг без друга и сразу же начали жить вместе. А сейчас все это куда-то ушло, и муж уделяет ей все меньше и меньше внимания. Ей не хватает какой-то заботы и проявления внимания с его стороны, и как будто их перестало тянуть друг к другу, как раньше. Внешне всем кажется, что у них все хорошо, и она просто с жиру бесится. Но Татьяна недовольна отношениями и не получает к себе отношения, которого хочет. Все усложняется еще и тем, что Татьяна очень интересная женщина, очень классно выглядит, и вокруг нее много разных мужчин, которые уделяют ей много внимания и интереса, и она хочет чувствовать себя любимой и желанной, и уже даже подумывает о любовнике. Но понимает, что все эти мужчины сильно проигрывают ее мужу и в плане перспектив, и в плане личных качеств, но от мужа она не может получить то, что хочет. Она, как любая нормальная женщина, просто хочет быть счастливой сейчас. Она уже задумывалась о разводе, но не решалась даже на разговор об этом, потому что их связывают дети и бизнес, и большой путь, который они прошли вместе с мужем. И опять же, страх остаться одной и не найти что-то лучшее. Ситуация еще и усугубилась тем, что ее муж не хотел идти к семейному психологу, так как у них был такой опыт, и им посоветовали что-то странное, на его взгляд. Поэтому он напрочь потерял доверие к психологам. И любые ее попытки как-то привлечь специалиста и полечить их отношения он воспринимал в штыки. И еще она была на нескольких обучающих программах, но не понимала, как применить все эти знания конкретно в ее ситуации. Именно с такой ситуацией Татьяна пришла ко мне. Что мы с ней сделали? Сразу же установили точки напряжения в ее отношениях. Одна из них была на поверхности, но еще две точки напряжения проявились немного позже. Так часто бывает. Немного позже, уже через 5 недель после начала работы, проявилась еще одна точка напряжения, которую мы тоже учли в работе. И как вы уже знаете, точки напряжения — это то, что вызывает напряжение в отношениях. А излишнее напряжение в отношениях убивает любовь, чувство и близость. И если с этим не работать, то со временем даже очень близкие люди становятся чужими, хотя изначально все было идеально. Сделали 5-шаговую перезагрузку отношений. Изначально все началось очень хорошо, но в процессе, на этапе после дистанции, возникли проблемы, на решение которых у нас ушло около месяца. Муж Татьяны очень сильный, надежный, твердый мужчина, ну потому и достиг так много. И поэтому не так просто было корректировать сценарий их отношений, в котором накопилось так много напряжения. И, конечно же, никакие тупые манипуляции с ним бы не сработали. У Татьяны было много переживаний, и несколько раз она даже с моей поддержкой все равно сделала по-своему, как привыкла раньше. И это вызвало дополнительные трудности, на решение которых ушло еще больше времени, чем предполагалось. Но в итоге, на 13-й неделе, начал приживаться новый сценарий отношений. Мы скорректировали их отношения, убрали напряжение. И, о чудо, она начала по-другому смотреть на своего мужа. Она начала по-другому к нему относиться. Так как мы убрали точки напряжения в отношениях, и оно ушло, то стали возвращаться чувства и интерес друг к другу. Она стала по-другому на него смотреть, по-другому о нем думать, по-другому к нему проявляться, и у него начался тот же интерес. Вернулась страсть, вернулся и сильно улучшился секс. При том, что никто из них не проходил в это время никаких тренингов по сексу. Интересно, за счет чего тогда он улучшился? Из-за того, что напряжение ушло. Несколько раз Татьяна переживала, что это временный эффект, и скоро все должно откатиться обратно. Кстати, такой страх бывает почти у всех женщин. Это точно так же, когда ты корректируешь вес и худеешь, то очень сильно боишься обратно вернуться в старый вес. И у меня сейчас тоже такие переживания по поводу моей фигуры. В итоге они очень правильно пережили этот кризис, и он сделал их сильнее. Они стали ближе, а ведь могли потерять друг друга. И у Татьяны есть теперь все ключи и кнопки к ее отношениям. Муж стал очень заботливым и внимательным. Его как будто подменили. Но на самом деле никого не подменили. Просто изменилась конфигурация отношений. А значит, изменились и проявления партнеров друг к другу в этих отношениях. Так происходит всегда. Ей захотелось быть для него лучшей женщиной. Я сейчас не буду тут писать про вторые медовые месяцы, всякие подарки и так далее, это лишь внешняя сторона. Отношения стали очень близкие, и это уже совсем другая близость. Ей хотелось вернуть близость и страсть, как было в начале, но получилось еще лучше. Это уже более зрелая и продвинутая версия близости. Еще один важный нюанс, который проявился через 5-6 месяцев после этого. Их младший сын, которому 7 лет и у которого была странная болезнь, перестал болеть. Да, так часто бывает, что некоторые дети более чувствительны, чем другие, и они заболевают, когда в отношениях родителей много напряжения. У них падает иммунитет. Они даже могут замедляться в развитии, так как ребенок очень уязвим в детстве, и для него очень важна безопасность. А безопасность он считывает по тому, насколько хорошая, теплая атмосфера в семье. И если та атмосфера не очень, то на чувствительных детей это очень влияет. Это влияет на всех детей, но на чувствительных особенно. Так вот, он перестал болеть. Для Татьяны это было очень ценно и значимо. Она вообще не связывала это с отношениями. Еще один нюанс. В течение года после всего этого у них произошел значительный финансовый рост в их бизнесе. Просто потому, что когда отношения здоровые, то люди в них наполняют друг друга, являются крепкой опорой друг для друга. Появляется больше энергии и вдохновения, и ты открываешься для совершенно другого уровня изобилия и масштаба. Внимание и энергия уходят уже не на конфликты и разборки, а на созидание и решение задач, достижение целей. Очевидно, что это вызывает рост. У меня достаточно таких клиентских историй. Каждая в чем-то уникальная, но в то же время они очень похожи. А похожи они тем, что правильно приложенные усилия всегда дают потрясающий результат. История Елены. Елена, 38 лет, замужем 7 лет. Кризис в отношениях с мужем затянулся на целый год. Сначала она пыталась все вырулить сама, путем быть терпеливее и уважать мужчину, как некоторые рекомендуют. Очевидно, что это никак не помогло, а еще больше укрепляло неправильный сценарий отношений. Затем она обратилась к психологу, где они делали какие-то странные задания и манипуляции, даже не хочу об этом рассказывать. И это еще больше все ухудшило. От мужа стало много агрессии, и один раз чуть не дошло даже до рукоприкладства. Потом был другой психолог, который обещал, что все у них будет идеально после глубоких терапий. Со слов Елены, они много прорабатывали ее отношения с отцом, и в итоге отношения с отцом действительно улучшились, но на отношения с мужем это никак не повлияло. Когда Елена пришла в самый первый раз ко мне на консультацию, то я ей сразу сказал, что у нее сложная ситуация и не могу ей ничего гарантировать. Хотя, на первый взгляд, там все было стандартно и даже не было ни любовников, ни любовниц. В большинстве случаев я четко могу сказать, что в 70-80% мы перезагрузим отношения, и все будет еще лучше, чем было в самом начале. Но в 20-30% случаев это не получается. Да, так же, как иногда медицина бессильна, так и психология иногда бессильна. И даже если ты очень классный хирург или психолог, то не всегда можешь спасти ситуацию, например, потому что пришли сильно поздно или по некоторым другим причинам. И я всегда искренне говорю об этом. Елена была в постоянном стрессе от всех этих проблем в отношениях, это забирало много энергии и внимания. Она хотела как можно скорее разобраться и решить свою проблему. И я тогда сказал, что мы сделаем все, чтобы вылечить и перезагрузить эти отношения, но есть высокая вероятность, что это не получится. И, возможно, их придется закончить. И Елена захотела, чтобы я помог ей со всем этим разобраться, так как сама она не понимала, что ей делать. Потому что и бросить эти отношения жалко, много всего связывает, но и если оставаться в них и ничего не менять, то так тоже невозможно. Он очень успешный мужчина, детей у них пока нет, но они планировали много общих активов, какая-то собственность, общие связи и так далее. Что мы конкретно делали? Первое. Установили точки напряжения в их отношениях. Их было достаточно. В отношениях уже около полугода не было секса. Кстати, напряжение в отношениях почти всегда влияет на секс, и он становится реже или вообще уходит. Но так бывает не всегда. Иногда он остается, и за счет него как-то еще снимается напряжение, и все держится только на сексе. Но это отдельная тема. Второе. Сделали перезагрузку отношений. Бывает три формы перезагрузки. Мягкая форма, стандартная классическая и жесткая форма. Мы начали с классической, но она перешла в жесткую. Все шло очень тяжело. Тяжело именно эмоционально для Елены. Все это затянулось почти на 3 месяца. Лично мне уже за первые 2-3 недели на самых первых шагах все больше было ясно, что эти отношения не имеют перспектив. Но у Елены были надежды и глубокая эмоциональная привязка к этому мужчине, и нельзя было просто взять и выдернуть ее из всего этого, как вилку из розетки. Это так не работает. Чувства нельзя выключить тумблером. Перезагрузка, помимо коррекции, несет еще и диагностическую функцию и четко показывает, способны ли ваши отношения к каким-то изменениям, росту, развитию или нет. И с каждым шагом перезагрузки Елена сама видела и понимала, что на самом деле происходит. У нее уходили все иллюзии и надежды. Мне не нужно было ни в чем ее убеждать. Она сама, делая шаги с моей поддержкой, видела, что на самом деле представляют их отношения. И чем больше она понимала, тем больше принимала происходящее, и тем легче ей было все это постепенно отпускать. А это очень важно. Чтобы что-то реально отпустить, нужно сначала это принять, а чтобы принять, нужно понять. Иначе многие женщины залипают на целые годы в заведомо бесперспективных отношениях и теряют в них лучшие годы в надеждах и иллюзиях. И в таких отношениях вы очень сильно травмируетесь, после чего становитесь закрытой, не доверяете мужчинам, не показываете свои чувства, у вас появляется такой защитный барьер из страха, повторения боли, который отталкивает от вас мужчин и отношения. И потом вам очень сложно идти в новые отношения. Все эти травмы мешают вам их строить. Что получилось в итоге? Елена закончила эти отношения с минимальными потерями. Она вышла из них максимально комфортно для себя, без страхов, сомнений, копаний в себе и разрушенной самооценки. На удивление, для нее получилось сохранить нормальные отношения с мужем, так как у них много общих связей, от которых во многом зависели ее перспективы. Изначально она так боялась развода, что одна только мысль об этом вызывала у нее дикий страх. А в итоге она вздохнула с облегчением, как будто избавилась от тяжелого груза, который мешал ей жить и дышать полной грудью. Она ожидала, что будет полный трэш, если она не спасет свои отношения, и что расставание с этим мужчиной может разрушить ее жизнь. Но мы сделали все правильно, точнее, приложили усилия куда нужно, и все прошло максимально мягко, хотя и было несколько очень сложных моментов. И она была очень рада результату. У нее были самые плохие ожидания, но в итоге все получилось очень хорошо. И когда вы получаете что-то большее, чем ожидали, то это всегда радует. Ее страх не оправдался, и все закончилось без тех потерь, которых она так боялась. В общем, больной зуб можно вырвать самому, и после этого могут остаться шрамы, боли, травмы, что может повлиять на всю вашу последующую жизнь. А можно пойти к врачу и вырвать его с анестезией. Примерно все так у нас и получилось. Да, нам не удалось спасти ее отношения, но нам удалось спасти ее от отношений, пребывание в которых ее разрушало. Это как вовремя катапультироваться из самолета, который падает. И это тоже крутой результат. Я думаю, через пару месяцев Елена полностью придет в себя, и у нее будет новый запрос на знакомство с мужчиной и серьезные отношения. История Екатерины. У Екатерины 4 года назад был развод, ей 39 лет, ее дочери 9 лет. Она руководитель в сфере оптовой торговли, хорошо состоялась в профессии. Примерно через год после развода Екатерина начала ощущать потребность в мужчине и отношениях и начала что-то делать в этом направлении. И хоть мужчины и сами часто проявляли к ней интерес, так как она заметная женщина и выглядит младше своего возраста, и, как часто говорят, дефицита мужского внимания не ощущала, но до серьезных отношений никак не доходило, а просто секс и любовники, на которых нельзя положиться, ее не устраивали. За все это время она уже проработала в себе все, что можно. И весь свой род через расстановки по Хеллингеру, и многие детские травмы, и отношения с родителями в серьезных терапевтических группах и индивидуально. Проходила самые разные тренинги по отношениям и по сексу. Но все это почему-то не помогало. И Катя уже хотела обратиться в брачное агентство, но в последний момент что-то ее остановило. Потом ее как-то познакомили с очень классным мужчиной с серьезными намерениями. Он предприниматель в IT-сфере, развелся несколько лет назад, и у него был взрослый сын. И Катя всегда думала, что все, что ей мешает быть счастливой, это то, что ей не попадается классный мужчина, и что когда она его встретит, то все само собой как-то сложится. И вот ей встретился такой мужчина, и они оба действительно хотели отношений, но их хватило на 9,5 месяцев. И это была та самая точка, когда она четко осознала, что действительно она чего-то не знает, и отношения не складываются сами собой. И вот после очередного разочарования в отношениях она увидела меня в Ютубе, потом прочитала мою книгу и в итоге пришла на тест-драйв, а потом в архитектор. Она пришла с запросом найти мужчину для отношений. Что мы делали? Крупными мазками, без деталей и подробностей. Первое. Мы работали с проявленностью. Это для того, чтобы включить притяжение мужчин. Чем больше вы проявлены как женщина, тем больше к вам притягивается достойных мужчин. Изначально Катя была уверена, что достойных мужчин мало, но их достаточно, просто она была для них незаметна, так как была недостаточно проявлена как женщина. Второе. Нарабатывали навыки сокращения дистанции. Потому что как ни прорабатывай свой род и родителей, но если тебе нравится мужчина, и ты не знаешь, как комфортно сокращать дистанцию и входить в отношения, не подстраиваясь, а синхронизируясь и развивая их, то ничего, само собой, не сложится. Третье. Работали с ее самоценностью. Потому что какого мужчину вы не встретите, он будет относиться к вам не так, как вы хотите, а так, как вы позволяете себе относиться. А это полностью зависит от вашей самоценности. Четвертое. Работали с мышлением. Какие бы суперфишки и техники я ни давал, они не будут приживаться, если не расширить мышление до того уровня, когда все эти новые действия станут естественным поведением. Поэтому нет смысла в любой новой информации, если ее невозможно применить из-за узкого мышления в плане отношений. Пятое. Сформировали видение отношений. Это то, чего нет у 90% людей. Все говорят, видение — это все хорошо, но это про будущее, а сейчас-то мне что делать? И все дело в том, что вы бы не оказались в такой сложной ситуации, и вам бы не пришлось решать проблемы сейчас, если бы ранее у вас было выстроенное правильное видение. Именно отсутствие видения приводит к неопределенности, к разочарованиям и суете с постоянным напряжением. У Кати, как и у многих женщин, не было четкого видения своих отношений. А это значит, что она, как и многие другие женщины, ориентировалась на свой негативный опыт или на то, что происходит сейчас. Без видения вы никогда не сможете построить что-то великое, так как будете ориентироваться на негативный опыт или на текущую ситуацию в отношениях. Опираясь на все это, вы никогда не придете к чему-то новому. К чему мы пришли в итоге? За 6 месяцев познакомилась и выстроила отношения с мужчиной, о котором раньше даже не мечтала. Он не только успешный предприниматель, но и внимательный к ней, а еще и симпатичный и неплохо играет на гитаре. Он очень ее ценит, потому что в отношениях с ней очень классно от того, что она реально сильно качнула свою квалификацию в отношениях и при этом еще симпатичная, заметная женщина. Он все время для нее что-то делает, вкладывается в их отношения и боится ее потерять. А Катя от того, что почувствовала реальную опору на мужчин и отношения, начала еще больше раскрываться как женщина, стала еще женственнее и сексуальнее. И становится для него еще ценнее и интереснее с каждым месяцем. Она даже не знала, что может быть такой. У него, благодаря этим отношениям, так много энергии и вдохновения, что он запустил дополнительное направление в своем бизнесе, хотя до этого много лет откладывал и сомневался. У них уже есть дети от прошлых браков, и до встречи друг с другом они не планировали больше детей. Но сейчас такие мысли у них появляются. Это не значит, что они 100% родят ребенка, но они это обсуждают. И это совершенно нормальная ситуация, когда у взрослых людей здоровые отношения. Жизнь начинает играть совсем другими красками. Что помогло прийти к такому результату? То, что у Кати было достаточно негативного опыта и не было иллюзий, что все будет легко, и она сразу включилась в процесс. То, что Катя позитивный человек, умеет достигать целей и не боится препятствий, и готова делать что-то по-новому, идти в неизвестное, шаг за шагом к своей цели. То, что были четкие шаги и моя поддержка, когда что-то не получалось сразу или не так, как она ожидала. Ну и, конечно же, то, что она приложила правильные усилия в правильном направлении. История Светланы. Светлана обратилась ко мне, когда уже долгое время пыталась построить серьезные отношения, но безуспешно. Чтобы понять ее ситуацию, расскажу предысторию, ведь сложности, с которыми ко мне приходят, не возникают просто так. Светлана — очень привлекательная женщина. Она вышла замуж в 24 года. Мужчина, с которым она соединила свою судьбу, долго ухаживал за ней, добивался, был заботливым и казался надежным. Хотя в Светлане не было к нему ярких чувств, родители и друзья настаивали. «Пора замуж, такой вариант может больше не появиться». В окружении утверждали, что любить в отношениях не обязательно, главное, чтобы тебя любили. Светлана решила прислушаться к мнению окружающих и согласилась на предложение. После свадьбы муж изменился и стал меньше заботиться о ней, все больше ограничивал и запрещал. Женщина, выходя замуж без глубоких чувств, часто думает, что он всегда будет ее любить и оберегать, Но если мужчина не получает ответных чувств, его отношение к женщине будет меняться. Он вкладывается, надеясь, что женщина откроется и ответит взаимностью. Но без этой отдачи его любовь и забота превращаются в раздражение и агрессию. Светлана всегда увлекалась развитием, читала книги, стремилась к самообразованию. Но муж считал, что женщине это не нужно, что развитие для наивных. Он сам неплохо зарабатывал, занимал хорошую должность, устроился в жизни благодаря связям отца, однако не стремился к личному росту и считал, что карьерные успехи зависят только от связей. Через 2 года после свадьбы Светлана родила ребенка и, конечно же, на этом этапе стала более зависима от мужа. Она надеялась, что ребенок сблизит их и укрепит их союз, как это бывает в семьях подруг. Но после рождения малыша заботы мужа становилось все меньше. Вскоре в его компании сменилось руководство, и он оказался под угрозой сокращения, так как на его место претендовали более молодые и компетентные специалисты. В итоге он остался без работы и все свое недовольство начал выплескивать на семью и стал домашним тираном. Их сбережений хватило на какое-то время, потом помогали родители, но через 1,5 года начались серьезные финансовые трудности. Он пробовал искать работу, но отказался от предложений с более низким окладом и продолжал деградировать, вымещая агрессию на семье. Светлана ощущала нарастающее напряжение. Ей было тяжело. И забота о ребенке, и отсутствие поддержки от мужа. В какой-то момент она поняла, что денег больше нет, и пошла работать к подруге в салон красоты. Она быстро нашла себя в новой профессии и стала неплохо зарабатывать. Клиенты ее полюбили, она начала преуспевать, в то время как ее муж продолжал упрекать ее за работу и пытался диктовать, на что тратить заработанные деньги. В конечном счете она поняла, что больше не может терпеть постоянную критику и агрессию, и решила развестись. Это решение далось ей нелегко, но она справилась, несмотря на все трудности. Спустя время Светлана начала снова пытаться строить отношения. К этому моменту ей было уже 33 года, у нее был свой салон красоты, который разросся в небольшую сеть из 5 точек. Светлана стала успешной, красивой, уверенной женщиной, но отношения с мужчинами по-прежнему не складывались. Ей было непросто доверять мужчинам, и она бессознательно отталкивала их, хотя она сильно хотела отношений, но боялась повторения прошлого опыта. После очередной неудачной попытки Светлана обратилась ко мне за помощью. Крупными мазками расскажу, над чем мы с ней работали. Видение себя. Светлана училась чувствовать и транслировать себя женщиной, которая достойна уважения и любви. У нее полностью изменилось отношение к себе. Пока вы не измените отношение к себе, отношение мужчин к вам не изменится. Видение своего мужчины для отношений. Мы работали над тем, чтобы она четко понимала, каких отношений она хочет и какой мужчина для этого нужен. Очень у многих женщин все наоборот. Вы сначала ищете мужчину, а потом пытаетесь слепить с ним отношения. Проявленность. Светлана стала легче проявлять интерес, свободно вступать в разговор с мужчинами без опасений, что он женат или занят. Благодаря тому, что мы убрали внутренние блоки, с ней почти каждый день знакомились классные мужчины, на которых она просто посмотрит. Мы также работали над раскрытием ее женской ценности и женственности. Светлана научилась воспринимать себя не только как успешную бизнесвумен, но и как ценную женщину. И уже через 4 месяца она познакомилась с мужчиной, который полностью соответствовал ее ожиданиям. Его звали Владимир, обаятельный, умный, свободный мужчина, предприниматель и инвестор, с сыном от первого брака. Ему надоели поверхностные отношения для секса, и он искал чего-то большего и надежного. Ему, как нормальному мужчине, хотелось встретить достойную женщину для серьезных отношений. Ему хотелось о ком-то заботиться и чтобы о нем кто-то заботился. Хотелось засыпать и просыпаться с одной и той же женщиной. До Светланы ни одна женщина не могла дать ему этого. Интересного общения на уровне интеллекта, общего видения, возможности обсуждать бизнес и развитие, путешествовать и развиваться вместе. Многие женщины относились к нему потребительски, поэтому он разочаровался уже встретить женщину для отношений. Но в Светлане он нашел не только родственную душу, но и обрел с ней интеллектуальную, эмоциональную связь. Дети у них были почти одинакового возраста, что тоже способствовало их сближению. Владимир, так звали этого мужчину, был счастлив, что нашел Светлану. Он сам об этом ей говорил. А познакомились они на сайте знакомств. Причем это был сайт, который не позиционировался для серьезных знакомств. За этим сайтом есть шлейф, что он для быстрых секс-знакомств и несерьезных отношений. Владимир был там, потому что уже потерял веру в то, что есть женщины, с которыми можно пойти в нечто большее, чем секс. У вас может возникнуть вопрос, как там оказалась Светлана? Когда женщина приходит ко мне в сопровождение, я учу их знакомиться везде, вживую, во всех местах и на многих площадках. Поэтому не на всех серьезных сайтах находятся серьезно настроенные мужчины и не на всех несерьезных сайтах несерьезно настроенные. Поэтому не стоит бояться сайтов знакомств. Чем выше ваша квалификация, тем спокойнее и безопаснее вам в контакте с мужчиной. Светлана была на всех площадках и просто общалась с мужчинами через переписки. А Владимир там был не потому, что искал только секс. Он потерял веру в возможность встретить женщину для чего-то большего, чем секс. Вот так они и познакомились. Когда они начали переписываться, познакомились, общались, стали лучше друг друга узнавать, Светлана знала, как правильно показать свою ценность, как правильно выстроить диалог и управлять сближением. Владимир очень быстро понял, что эта женщина не про мимолетные знакомства или секс на одну ночь, а что она особенная, ценная и классная. Они решили созвониться по видеосвязи и в этом звонке поняли, что тут может получиться что-то интересное. Конечно, у них не все сложилось сразу идеально. Первые несколько месяцев ушли на определенную синхронизацию и выстраивание отношений. Но в итоге они уже год вместе, у них потрясающие отношения. Мы даже иногда видимся и пьем кофе. Я иногда выкладываю у себя в соцсетях встречи с парами, к которым я приложил свою руку. Не всех, но тех, кто не против этого. Светлана и Владимир планируют совместного ребенка. Владимир очень хочет дочь, так как у него уже есть сын. Светлана изначально не планировала второго ребенка, считала, что одного хватит. Но Владимир так хочет дочь, что Светлана тоже захотела дочь. Такой хэппи-энд произошел не сам собой, потому что сам собой хэппи-энд происходит только в кино. Он произошел благодаря Светлане и тому, что она вовремя обратилась за помощью и начала повышать свою квалификацию в отношениях. История Ольги. Ольга обратилась ко мне с непростой ситуацией. Ей 38 лет, она выглядит потрясающе. Многие дают ей не больше 30. Она 2 года оставалась без отношений и, что удивительно, без секса, хотя у такой красивой и ухоженной женщины сложно это представить. У нее были попытки создать отношения. Она знакомилась с мужчинами, работала над собой, проходила множество тренингов и программ по саморазвитию. Ольга действительно умная, продвинутая женщина. Но, несмотря на это, серьезные отношения не складывались. Казалось бы, все для этого есть. Она свободна, детей и прошлого брака у нее нет, выглядит великолепно. Однако все равно она оставалась одна. Расскажу вам немного о ее последних отношениях, после которых ей потребовалось 2 года, чтобы снова прийти в себя и решиться на новые попытки. Она сразу приняла решение. В этот раз пойдет только под наблюдением профессионала, чтобы не попасть в очередную ловушку. Именно поэтому она и пришла ко мне. С тем мужчиной она познакомилась на вечеринке. Это был харизматичный, успешный бизнесмен с роскошной квартирой в центре Москвы, недвижимостью, 2 автомобилями Mercedes и Porsche. Он выглядел ухоженным, был внимателен к Ольге, и она быстро потеряла голову. Обычно она с осторожностью входила в отношения и начинала их медленно, но в этот раз чувства и эмоции захватили ее так быстро, что на 2-м свидании она уже перешла к сексу. Мужчина был не только успешным и сильным, но и чутким, умеющим сочетать твердость и мягкость. Это ее обезоружило. Их секс был поистине головокружительным. Он оказался потрясающим любовником. Ольга буквально теряла сознание от его прикосновений и яркости ощущений, о которых раньше не могла даже мечтать. Казалось, он знал ее тело наизусть, как будто читал ее желания и мысли. К тому же он проявлял к ней внимание и заботу, делал подарки, не слишком дорогие, но и не дешевые. Приглашал в рестораны, кино, дарил яркие впечатления. Все ее подруги и родные были убеждены, что у него серьезные намерения. Ей казалось, что она встретила своего мужчину. Но прошло 1/2, а он все еще не предлагал ей съехаться. Ольга не хотела поднимать этот вопрос первой, не хотела напугать его или вызвать напряжение. Она надеялась, что он сам заговорит об этом и старалась не думать об этом слишком много. Однако время шло, и это начало вызывать у нее тревогу. Почему, если все так идеально, он не предлагает более серьезных шагов? Затем в ресторане, где они часто бывали, она заметила, как официант странно улыбнулся ее мужчине, как будто бы у них была какая-то тайна. Через несколько дней она увидела на его телефоне сообщение с откровенным текстом от кого-то «Хочу тебя, как вчера», с откровенными фразами, которые поразили ее. Мысли об измене начали захватывать ее, но она старалась гнать их прочь. Ольга решила обсудить это с мужчиной, однако он легко вышел из ситуации, заверив ее, что это просто ее фантазии. Когда она предложила проверить телефоны друг друга, чтобы развеять сомнения, он сказал, что доверие – основа зрелых отношений, и проверять друг друга – это удел неуверенных в себе людей. Ольга, боясь потерять его, решила довериться. Однако через 10 дней ей представился случай. Когда он остался у нее, утром она заглянула в его ноутбук, который остался на столе. В Телеграм она обнаружила минимум 3 активные переписки с другими женщинами, наполненные откровенными диалогами, эротическими фото и видео. Ольга не смогла сдержаться. Ее сердце бешено колотилось, руки дрожали, она чувствовала дикий шок. Когда он вышел из ванной, увидев ее реакцию, он без слов понял, что все вскрылось, собрал вещи и ушел. Эта ситуация травмировала ее. Ольга полностью раскрылась этому мужчине и физически, и эмоционально, и вообще на всех возможных уровнях, а он просто вытер ноги об ее чувства. После этого в ней поселилось глубокое недоверие к мужчинам. Она возненавидела мужчин, и каждый новый мужчина, даже с хорошими намерениями, сталкивался с ее холодом и недоверием. Она начала вести себя как стерва, заранее делая больно мужчинам, чтобы никто не успел сделать больно ей. Она ходила к психологам, но это не принесло облегчения. Возможно, многим покажется, что это преувеличение. Ну, подумаешь, мужик оказался мудаком, живи себе и двигайся дальше. Но это нелегко, особенно когда речь идет о столь глубокой эмоциональной травме. Когда Ольга пришла ко мне, мы начали с самого главного – работать над ее бессознательным. Она боялась открываться, чтобы не испытывать боль снова, и этот страх мешал ей идти в близкий контакт с мужчинами и создавать глубокие связи. Я сразу понял, что ей нужно помочь получить новый положительный опыт отношений, чтобы она могла снова поверить в возможность нормальных отношений. Мы вместе начали путь, работая над ее проявленностью, раскрытием ее женской ценности, и она постепенно начала знакомиться с мужчинами. Мягко, осторожно, шаг за шагом, пробуя снова строить доверие. Конечно, особый акцент я сделал на ее навыки быстро разбираться в мужчинах и их истинных намерениях. Научил их быстро проверять и тестировать, чтобы она знала, кому стоит доверять, а с кем даже не стоит встречаться, даже если у него Мазерати и квартира в Москоу-Сити. Каждое новое свидание давало ей положительный опыт, возвращая уверенность в себе и в мужчинах. Даже если отношения с кем-то не продолжались, она понимала, что не каждый мужчина стремится воспользоваться ею. Сначала она сопротивлялась, ей не хотелось знакомиться, ей казалось, что это будет напрасной тратой времени, но постепенно этот страх уходил, и спустя полгода она встретила своего мужчину. Это был очень интересный мужчина, тоже с непростым прошлым. Он дважды пережил предательство. Сначала девушка бросила его ради другого, а затем жена ушла, когда он проходил через кризис в бизнесе и не мог уделять достаточное время их отношениям. И после этого он потерял веру в женщин, в любовь и в отношения. Ольга и этот мужчина были похожи. У них были схожие травмы, что помогло очень быстро понять и принять друг друга. Они уже 3 года вместе, 2 из которых в браке и сейчас ждут ребенка. Эта история показывает, что хэппи-энд возможен, но не случается сам по себе. Этот результат стал возможен благодаря глубокому осознанию, работе над собой и профессиональной поддержке. История Юлии. Юлия была в отношениях с мужчиной уже 3 года, но несмотря на ее глубокие и искренние чувства к нему, они не двигались к браку. Мужчина, к которому она испытывала чувства, был, казалось бы, идеальным партнером. Сильный, успешный, с амбициями, с интересным окружением, с интересом к саморазвитию и личностному росту. Он был мужчиной, о котором мечтают многие. Юлия хотела с ним семью и детей, но отношения вот уже более года как зашли в тупик и не развивались. Сначала Юлия считала, что раз он сильный и успешный, все должно двигаться само собой. Она верила, что такой мужчина возьмет на себя инициативу за развитие их отношений, как это происходило у него в бизнесе, где он был лидером и развивал свою компанию. Однако он воспринимал их отношения иначе. Его все и так устраивало, и он не стремился развивать отношения дальше. Он и так получал от Юлии заботу, любовь, внимание, ласку и секс. Он проявлял к ней заботу, дарил подарки, они ездили отдыхать вместе, но его не тянуло к следующему шагу, как бы ей не хотелось, чтобы он сделал предложение, и они создали семью. Юлия начинала испытывать напряжение и беспокойство. Ей хотелось ясности и уверенности в завтрашнем дне, но время шло, а ситуация оставалась прежней. Она заметила, что начала терять прежнее восхищение своим мужчиной, встречи уже не приносили ей того удовольствия, что раньше. Ее внутренние невыраженные претензии к нему стали убивать ее чувства к нему. И это уже начало сказываться и на том, как она к нему относится, как она с ним говорит, как она на него смотрит и даже на их сексе. Он уже стал не таким страстным, как раньше. Она понимала, если сейчас ничего не изменится, их отношения не выдержат, а, возможно, ее мужчина начнет искать новую женщину. Однажды она наткнулась на мою фразу: «Если женщина не управляет отношениями, они заходят в тупик и развиваются так, как удобно мужчине». Эта мысль поразила ее. Юля написала мне в социальных сетях и вскоре пришла ко мне на консультацию. Ее случай оказался несложным. В отношениях не было глубоких претензий или критического напряжения, и для изменения даже не требовалась полная перезагрузка. Все сводилось к тому, что нужно было поднять ценность Юлии в глазах мужчины. Как я объясняю в предыдущих главах, женская ценность складывается из женственности, самооценки и сексуальности, и над этими аспектами мы и стали работать. Юлия была замечательной женщиной. В ней было все для того, чтобы стать отличной женой. Она была заботливой, ответственной, без вредных привычек. Но ее мужчине, яркому, востребованному и успешному, казалось, не хватало того, чтобы видеть в ней ту ценность, ради которой стоит связывать свою жизнь. Ему было комфортно с ней, но он не испытывал тревоги от мысли, что она может уйти, и не боялся ее потерять. Работа с Юлией была направлена на повышение ее самооценки, раскрытие женственности и усиление ее уникальности в его глазах. Мы работали над ее уверенностью и видением себя, что стало важной частью ее внутреннего преображения. Юлия научилась не только транслировать свою ценность мужчине, но и позволять ему увидеть, что рядом с ним женщина, для которой он должен стремиться стать мужем, которую страшно потерять. Уже через полгода произошли перемены. Мужчина стал тянуться к Юлии сильнее, стараться проводить с ней больше времени, включать ее в свои планы, делиться своими целями. Если раньше он как-то разделял их жизни, то теперь стал говорить о совместном будущем. У них стало появляться все больше общих планов и целей. И вскоре у Юлии появилась та уверенность, о которой она мечтала. У нее ушло напряжение, и вернулись те яркие чувства, как в начале отношений, только с еще большей силой на новом уровне. А эти чувства еще больше вскрыли чувства мужчины, и вскоре он сделал ей предложение. Он сказал ей, что на самом деле боялся, что их отношения сложатся, как во всех сценариях его прошлых отношений, когда сначала его хотят и любят, а потом женщина разочаровывается от того, какой он несовершенный, начинает выносить ему мозг, а он не любит такое терпеть, и поэтому просто шел налево к другой женщине, которых всегда было достаточно. Но в отношениях с Юлей он понял, что она другая и любит его по-настоящему, и смогла быть выше своих женских обид, скорректировать отношения, и он тоже так сильно влюбился в нее и открылся, что даже плакал, рассказывая ей о своих чувствах, и как ему не хватило материнской любви. Когда мужчина чувствует вашу уникальность в своей жизни и насколько для него важны вы как женщина, что он боится вас потерять, предложение становится не вопросом времени, а естественным решением. Считается, что мужчина не делает предложение, если избегает ответственности или боится серьезных отношений. Но в случае Юлии это не было связано ни с инфантильностью мужчины, ни с его избеганием отверженности или желанием манипулировать. Просто пока для мужчины его свобода важнее, чем женщина, он будет пытаться сохранить свою свободу и независимость. И многие женщины делают ошибку, когда пытаются навязать и ускорить этот переход, упрекают, давят, ставят условия или манипулируют. Правильный путь — повысить свою ценность так, чтобы мужчина увидел в вас ту самую женщину на всю жизнь, боялся вас потерять, сам захотел сделать шаг. История Натальи. Когда Наталья пришла ко мне, ей было 40 лет, и ее главной целью было найти мужчину для серьезных отношений. Она выглядела потрясающе, максимум на 30, и ее удивительный внешний вид вызывал восхищение у всех. Многим казалось, что такая красивая женщина не может быть без мужчины и отношений. И Наталья всегда была требовательной как к себе, так и к мужчинам и отношениям. Мужчин вокруг нее было много, и внимания от них было достаточно, но никто из них не вызывал у нее чувств и реального интереса. У нее были высокие запросы, и ей было нелегко найти достойного мужчину для серьезных отношений. Ведь нужно не просто найти мужчину, чтобы скрасить одиночество, а найти того, с кем ты будешь жить и воспитывать детей. Именно такую задачу ставила себе Наталья. Наталья всегда была целеустремленной женщиной, полностью сосредоточенной на карьере и бизнесе, и ей было вообще не до отношений. Она даже переехала из России за границу, стремясь использовать все возможности и добиться максимального успеха в своей сфере. Время от времени у нее случались отношения, но они были поверхностными. Она влюблялась, встречала интересных мужчин, но к чему-то серьезному это не приводило. Многие думают, что стоит лишь сменить страну, и там сразу все получится. Но переезд за границу не решил ее проблему. В 40 лет Наталья серьезно задумалась о семье и ребенке. Она была амбициозной женщиной, и ее запросы как в жизни, так и в отношениях оставались по-прежнему высокими. И она осознавала, что серьезный результат не приходит сам собой. И тогда Наталья приняла решение обратиться ко мне, понимая, что если за все это время у нее само собой ничего не сложилось, то и дальше не сложится. А значит, нужны новые подходы и опытный наставник, который поможет, подскажет на каждом шаге и приведет к результату. Мы с Натальей работали по моей схеме. Она очень хорошая ученица, всегда выполняла все задания. Вообще, женщины из бизнеса очень классные ученицы, потому что они умеют ставить и достигать целей и не боятся препятствий. Поэтому, когда такой женщине даешь четкие шаги и путь, то она по нему идет, а мне остается лишь поддерживать ее траекторию к новой жизни и отношениям. С такими женщинами работать максимально комфортно и интересно. И благодаря всему этому, спустя 3,5 месяца, Наталья познакомилась с прекрасным мужчиной, который стал ее мужем, и вскоре после этого у них появился ребенок. Даже в 40 лет можно познакомиться с мужчиной, создать семью и родить ребенка. Причем Наталья была настолько рада всему этому, что даже записывала для меня видеоотзыв. Она тогда сказала, что хочет, чтобы как можно больше женщин узнали о моем подходе и решили свои проблемы. Что было особенно вдохновляющим в ее случае? Наталья была готова разбираться в себе до мельчайших деталей. Она не просто выполняла рекомендации, она проникалась ими и углублялась в процесс на уровне атомов. Она изучала и осваивала все, о чем мы говорили, с исключительным упорством, потому что понимала, любой успешный результат требует усилий. Работа с такими женщинами всегда меня увлекает, потому что они знают, чего хотят, и готовы меня внимательно слушать и делать шаги каждый день. Поэтому у них такие яркие результаты. После того, как Наталья устроила свою личную жизнь, начались перемены и в бизнесе. Когда у женщины появляется стабильность и поддержка в отношениях, открывается и новый уровень в других сферах. Личная жизнь стала для Натальи мощным источником вдохновения и энергии. Она обрела внутреннюю силу и поддержку, которые помогли ей буквально взлететь в профессиональной сфере. Доходы Натальи увеличились в 3 раза. С поддержкой любимого человека она почувствовала новые силы и стала энергично воплощать те идеи, на которые раньше у нее не хватало ресурсов. Это позволило ей перебороть свои внутренние ограничения и достичь еще большего успеха в своем бизнесе, о котором она давно мечтала. По сути, новую планку в деньгах, к которой она так стремилась, она взяла именно благодаря тому, что решила вопрос с отношениями. И опора на отношения позволила ей так подпрыгнуть. Вы же понимаете, что вы никак не совершите прыжок, если у вас нет опоры на обе ноги. Эта история Натальи еще раз показывает, что когда женщина обретает крепкую опору в отношениях, вся ее жизнь преображается. История Людмилы. Людмила обратилась ко мне с непростой задачей – разобраться с проблемами в ее отношениях. Она уже много лет замужем и активно развивает свой бизнес, сеть магазинов, но семейные трудности стали источником постоянного стресса и лишали ее энергии. Вместо поддержки брак выматывал ее, тянул вниз, а не приносил ресурс и радость. Людмиле 45 лет, она амбициозная, успешная женщина, и ей казалось, что решение проблемы лежит в том, чтобы просто завести любовника. Она предпринимала усилия, чтобы наладить отношения, но в какой-то момент решила, что молодой любовник мог бы восполнить недостающую энергию и принести яркие эмоции в ее жизнь. Тем не менее, благодаря повышению квалификации в отношениях, Людмила поняла, что ее потребность была глубже. Ей нужен был не просто любовник, а настоящий, глубокий эмоциональный контакт и отношения, на которые можно опереться. На консультации мы увидели, что попытка заменить любовь и глубокие отношения мимолетной связью могла только усугубить ее проблемы. Ведь у нее репутация и серьезный бизнес, и такие связи могли подорвать ее репутацию, что могло навредить как ее деловой, так и личной жизни. Все эти любовники иногда ведут себя очень гадко и непредсказуемо, когда вы не хотите плясать под их дудку. Я не раз уже с этим сталкивался, когда вел успешных женщин. Когда вы продвинутая женщина, ориентированная на рост и саморазвитие, то поверхностные отношения только для секса вас не удовлетворят. Да, поначалу будут яркие впечатления, но потом их сменят пустота и разочарование. Для Людмилы был важен личностный рост, эмоциональная глубина и смысл в отношениях. Вместо того, чтобы заполнять внутреннюю пустоту временными поверхностными отношениями, которые в итоге будут ее разрушать и даже компрометировать, мы направили усилия на то, чтобы понять ее настоящие потребности и найти настоящие пути к счастливым отношениям. В процессе работы выяснилось, что ее нынешний брак практически исчерпал себя. Муж привык жить по удобному ему сценарию, не готов был к переменам и хотел, чтобы Людмила подстраивалась под него. Он придерживался очень жестких патриархальных взглядов и считал, что женщина должна, несмотря ни на что, все терпеть и во всем повиноваться мужчине. При этом сам не поддерживал ее амбиции и интерес к развитию. Мы сделали 3 попытки перезагрузки, но каждая из них показывала, что отношения не имеют будущего. Людмила росла и развивалась, но ее супруг не был готов к изменениям. Наконец она приняла решение завершить отношения, причем благодаря поддержке и правильным шагам она вышла из них легко и безболезненно. После развода она взяла небольшую паузу, чтобы восстановить силы. Многие женщины сталкиваются с затяжными страданиями после разрыва, и часто это происходит из-за неправильного выхода из отношений. Если завершать все самостоятельно, то боли и обиды остаются надолго. А с поддержкой наставника разрыв проходит мягко и почти незаметно, как вырванный зуб под анестезией. После процедуры не остается ни боли, ни страха. Через 4 месяца Людмила снова вернулась ко мне с новой задачей — встретить достойного мужчину для серьезных отношений. Мы начали работу над ее самоценностью, видением отношений, проявленностью и продолжили повышать ее квалификацию. Людмила была деловой и занятой женщиной, и поэтому этот процесс занял некоторое время. Но через 5 месяцев она встретила мужчину, который подошел ей во всех смыслах. Он был младше ее всего на 2 года, предприниматель с большими амбициями, человек, начавший свой путь с нуля и достигший успеха за короткий срок. В их новых отношениях Людмила нашла поддержку и вдохновение. Они стали вместе путешествовать, саморазвиваться и посещать тренинги, читать и обсуждать книги. В общем, развиваться как пара и как личности, о чем она всегда мечтала и чего ей не всегда так хватало в прошлых отношениях с мужем. Вскоре позитивные перемены в личной жизни отразились и на ее бизнесе. Благодаря новым отношениям, которые стали для нее крепкой эмоциональной опорой и поддержкой, она нашла в себе силы для расширения сети магазинов в других городах. Людмила почувствовала уверенность, смогла избавиться от сомнений, которые держали ее в рамках, и преодолела барьеры, которые раньше казались неприступными. Когда рядом есть мужчина, на которого можно положиться, женщина раскрывается, ощущает больше энергии и веры в себя, и ее жизнь меняется. Со временем бизнес Людмилы стал расти и приносить больше прибыли, потому что она сама стала больше. А вы же знаете, что бизнес всегда отражает масштаб его владельца. И каждая такая история — это чья-то жизнь и судьба, чья-то семья. Меня так вдохновляет, когда я могу помочь вам с отношениями. Эти истории показывают, что каждая из вас может прийти к отношениям вашей мечты. И для этого не нужно каких-то сверхусилий. Весь секрет в том, чтобы прикладывать правильные усилия в правильную точку. И тогда все получается намного легче. Если у вас идет что-то тяжело, то, скорее всего, вы прикладываете усилия не туда. Задумайтесь над этим. Правильные усилия, приложенные в правильную точку, всегда дают потрясающий результат. Все наши проблемы из-за того, что мы либо прикладываем не те усилия, либо не туда. Опытный наставник знает, куда нужно приложить усилия именно вам в вашей ситуации и какие это должны быть усилия. Когда вы действуете самостоятельно, часто усилий бывает недостаточно или они направлены не туда, и поэтому нет результатов. Это приводит к разочарованию и сомнениям. Что вам нужно для того, чтобы построить отношения мечты? Всего лишь два компонента. Первый – правильные шаги и вектор движений. Вам нужны конкретные шаги, которые приведут вас из текущей точки в ту, где вы хотите быть. В идеале, чтобы у вас был наставник или гид, который будет вас сопровождать и не позволит сойти с дистанции. Второй компонент – ваши женские зоны роста, которые нужно раскрывать и развивать. Когда они раскроются и разовьются, все, что вы хотите, произойдет само собой. Но эти зоны роста вы сами не можете увидеть, потому что если бы видели, то уже развивали бы их. Зоны роста подобны нашему носу. Он есть, но мы его не видим. Только опытный наставник, глубоко погруженный в тему, может их разглядеть. Поэтому я буду рад видеть вас на своей премиальной программе «Архитектор отношений». Также у меня есть комфортный тест-драйв моей программы. В этом тест-драйве я разберу вашу ситуацию, ваши отношения, зоны роста, расскажу, что нужно сделать именно в вашей ситуации, что вам мешает достичь отношений и мужчины вашей мечты. Искренне верю, что все эти истории вдохновили вас. Возможно, в какой-то из них вы узнали себя. Как видите, каждая из них уникальна, со своими особенностями и нюансами. Но повторюсь в очередной раз. Только когда вы приложите правильные усилия и направите их в нужное направление, вы сможете достичь достойных результатов. Именно в этом я и помогаю женщинам, когда веду их в сопровождении. И глобально, в своей практике, я помогаю решить две основные задачи. Первое – это помощь свободным женщинам в знакомстве с достойным мужчиной для серьезных отношений. Вторая – это поддержка женщин в коррекции и перезагрузке, когда женщины уже находятся в отношениях, но недовольны их развитием и хотят их улучшить, перевести на новый уровень.